Харриет рассмеялся. «Я проиграла, и потому не люблю об этом вспоминать. Как бы там ни было, я предпочитаю управляться своими катерами, проводить бессонные ночи, гадая, какими будут погоды и течения, и как поведет себя рыба, чем стать частью их общества будущего, в котором кучка тупых бюрократов будет указывать, что мне делать. Когда встанет выбор между этим и тюрьмой, я поплыву туда, но не раньше. И не обвиняй меня в непоследовательности, ни одна я такая». Последовала короткая пауза. Пора было менять тему разговора, и я перевел взгляд на карту. «Еще один глупый вопрос», — сказал я. «Что означают все эти маленькие голубые и красные стрелки? Они указывают преобладающие направления ветров и течений. Как видишь, направляясь отсюда к югу, на Кубу, нужно основательно запастись горючим. Все стихии работают против тебя. С другой стороны, это облегчает задачу тем, кто бежит с острова. Им достаточно миновать патрули. Все ветра и течения устремляются от Кубы к земле свободы. Прости за банальный эпитет. Кажется, твой шеф запаздывает. А может, он не собирается приезжать? Я вынужден верить тебе на слово». Я улыбнулся. «Не делай из меня обольстителя, Хатти. Ты взрослая девочка и наверняка сможешь за себя обстоять, если, конечно, захочешь». Харриет театрально вздохнула. «В том-то и дело, дорогой. Я никак не могу решить, хочу я или нет за себя постоять, как ты деликатно это выразил. Ведь, помнится, мы с тобой так и не довели одно дело до конца». «Не по моей вине. Я прилагал все усилия к его завершению, но тут начали действовать твои нокаутирующие пилюли». Я вздохнул и, оживляясь, произнес: «Меня спас звонок. Вот и он». Я узнал раздавшиеся снаружи шаги и потому не слишком осторожничал, отвечая на стук в дверь. Это и правда был маг. Внешне он не сильно изменился с тех пор, как мы расстались в аэропорту в Майами. Я закрыл за ним дверь. «Смотрите под ноги, сэр, у нас тут на ковре половина Карибского бассейна». Маг остановился перед Харриет, которая встала. Некоторое время он молча разглядывал ее. Похоже, особенно его почему-то заинтересовали аккуратно зачесанные черные волосы. Наконец он перевел взгляд на меня. — Ты абсолютно уверен, что она не отходила от тебя этим вечером? — Очень странно. — Что именно? — спросил я. В руке Пядлинтона обнаружилась некая интересная улика. Полиция разрешила мне временно прихватить ее с собой. У тебя есть лист бумаги? Я достал из ящика стола бумагу, о которой позаботились владельцы мотеля. Маг извлек из кармана конверт, аккуратно его раскрыл, после чего концом механического карандаша вытащил и положил на бумагу несколько длинных черных волосинок. В следующее мгновение Харриет расхохоталась. Она не спеша протянула руку к голове и отделила несколько своих прядей, затем быстрым движением вырвала их, слегка вздрогнув, и положила на другой конец белого листа. «Считается, что у людей не бывает одинаковых волос», — сказала она. «Проверяйте». «Уже проверили», — спокойно проговорил маг. «Эти волосы принадлежат мужчине, причем руки у него побольше ваших, капитан Робинсон. Он оглушил Рамсе Пядлинтона дубинкой, после чего сдушил. На шее остались отчетливые следы. У вас на примете случайно нет длинноволосого мужчины с очень большими руками?» Харриет опять рассмеялся. «Спектакль!» — пробормотала она. «Очевидно, предполагалось запугать меня возможным обвинением в убийстве и заставить выдать истинного виновника, чтобы спасти собственную шкуру». Маг пожал плечами. «Попытаться стоило». «Не думаю. Даже если бы я его и знала, хоть это и не так. Я уже говорил вам о том, что меня может заставить использовать некоторые связи, чтобы помочь вам, но предавать знакомых я не стану. Сами ищите своего длинноволосого убийцу». «Зовут его, вероятно, Морган», — невозмутимо промолвил маг. «Его видели на Багамах. Там его разыскивают за убийство, которого он, боюсь, не совершил. Ужасная ошибка правосудия. Однако, похоже, ему удалось ускользнуть от тамошних властей, и сейчас он, по всей вероятности, находится в Кис». Убийство это он, скорее всего, совершил случайно или по ошибке,